Осенний туман жался снаружи к полуночным окнам. Кровь текла струйкой по страницам редкого тома богословских трудов, разодранного пополам. «Вот это было совсем лишнее», — подумал отец Тубельчик. Вслед за тем он подумал, что и бить его тоже было совершенно не обязательно. Но это отца Тубельчика волновало меньше. У людей все заживает, а у книг нет. Он протянул дрожащую руку и попытался подобрать страницы, но снова обмяк. Комната шла кругом. Дверь распахнулась. По полу проскрипели тяжелые шаги, точнее, что-то шагало, и непременно с этим что-то скрежетало, будто его тащили волоком. Шаг скрежет, шаг скрежет. Отец Тубельчик попытался сфокусировать взгляд. — Ты! — прохрипел он. — Кивок. — Подбери книги. Старый священник смотрел, как пришелец подбирает книги и осторожно складывает в стопку. Грубыми пальцами, совсем не приспособленными для этой задачи. Пришелец выудил из обломков гусиное перо, старательно написал что-то на клочке бумаги, скрутил его и осторожно вложил в рот отцу Тубельчику. Умирающий священник попытался улыбнуться. — Мы не так устроены, — невнятно произнес он. Бумажная трубочка болталась меж губ, как последняя сигарета. — Мы творим свои слова сами. Коленопреклоненная фигура некоторое время понаблюдала за священником, а потом очень осторожно склонилась над ним и закрыла ему глаза.